Глава 17. Когда Босх, на несколько минут опоздав, ввалился в приемную, Кармен Инохос уже ждала его там. Она отмахнулась от извинений, как от чего-то необязательного, и провела его в кабинет. На ней был темно-синий костюм, и, проходя мимо нее, Босх уловил легкий аромат душистого мыла. Он опять устроился в кресле справа от ее стола у окна. Инохос улыбнулась, и Босх задался вопросом, что именно вызвало у нее улыбку. С другой стороны стола стояли еще два кресла, но он на каждом сеансе, вот уже три раза подряд, упорно садился в одно и то же, поближе к окну. Интересно, отметила ли она для себя этот факт, а если отметила, какой вывод сделала? «Вы устали?» — спросила она. «Судя по вашему виду, выспаться ночью вам не удалось». «Пожалуй, что. Но я в порядке». «Вы не изменили своего мнения относительно всего того, что мы с вами обсуждали вчера?» «Нет, не изменил». «Вы продолжаете свое частное расследование?» «Пока да». Она кивнула с таким выражением, как будто никакого другого ответа не ожидала. «Сегодня я хотела бы поговорить о вашей матери». «Зачем? Это не имеет никакого отношения к тому, почему я здесь, почему меня отстранили». «Я считаю, что это важно. Я считаю, что это поможет нам понять, что с вами происходит, что побудило вас начать это ваше расследование, и многое объяснить относительно ваших недавних действий тоже». «Очень сомневаюсь. Что вы хотите знать?» «Когда мы с вами беседовали вчера, вы несколько раз мельком упоминали о ее образе жизни, но так ни разу и не сказали прямо, чем она занималась, кем была. После сессии я думала о нашем с вами разговоре и пришла к выводу, что, вероятно, вам сложно признать, кем она была. До степени невозможности произнести вслух, что она была проституткой. Вот видите, я это сказал. Она была проституткой. Я взрослый человек, доктор. Я способен признать какую угодно правду, если это правда. Думаю, тут вы попали пальцем в небо». «Возможно. Какие чувства вы испытываете к ней сейчас?» «В каком смысле?» «Гнев, ненависть, любовь». «Я никогда об этом не задумывался. Не ненависть, это точно. Тогда я ее любил. После того, как ее не стало, это никак не изменилось». «А покинутым вы себя никогда не чувствовали?» «Мне для этого слишком много лет». «А тогда, в детстве, когда все это произошло?» Босх ненадолго задумался. «Пожалуй, тогда, в некоторой степени, да. Ее образ жизни, род ее деятельности погубили ее, а я остался за решеткой. Наверное, я злился на нее и чувствовал себя покинутым, и мне было больно. Это было самое тяжелое. Она любила меня». «В каком смысле остались за решеткой?» «Я же вчера вам рассказывал. Я был в интернате». «Да, точно. Значит, ее смерть помешала вам оттуда выйти, так?» «На некоторое время». «Насколько?» «Я периодически оказывался там до тех пор, пока мне не исполнилось 16. Дважды меня на несколько месяцев отправляли в приемные семьи, но оба раза возвращали обратно. Потом, когда мне было 16, меня взяла еще одна пара. Я прожил у них до 17 лет. Потом я узнал, что они получали чеки от ДСС еще год после того, как я ушел». «От ДСС?» «Департамента социальных служб. Теперь их переименовали в Департамент по делам несовершеннолетних. В общем, когда берешь под опеку ребенка из интерната, тебе каждый месяц перечисляют на него пособие. Многие брали детей исключительно ради этих денег. Я не утверждаю, что эти люди были из таких, но они не сообщили в ДСС, что я от них ушел». «Ясно. А где вы были в это время?» «Во Вьетнаме». «Погодите. Давайте вернемся на некоторое время назад. Вы сказали, что до этого еще дважды жили в разных семьях, но потом они возвращали вас обратно в интернат. В чем было дело? Почему вас отправляли обратно?» «Не знаю. Я им не нравился. Они говорили, что у них не получилось меня полюбить. Я возвращался обратно за решетку и ждал. Думаю, пристроить в семью мальчика-подростка примерно так же легко, как продать машину без колес. Усыновители всегда хотят кого-нибудь помладше. А вы никогда не сбегали из интерната? Сбегал пару раз. Но меня всегда ловили и возвращали обратно. Если найти приемную семью подростку так сложно, как это вам удалось в третий раз, когда вы были еще старше? Босх принужденно засмеялся и покачал головой. «Вам это понравится. Эти ребята выбрали меня, потому что я был левшой». «Левшой? Я ничего не понимаю». «Я был левшой, и у меня был неплохой бросок». «Какой бросок? Вы о чем?» «О, Господи, я был... Ну, в общем, понимаете, в то время Сэнди Куфак сыграл за Доджерс. Он был левшой, и ему там платили какие-то бешеные бабки. Этот мужик, ну, мой опекун, его звали Эрл Морзе. Он когда-то играл в бейсбол на полупрофессиональном уровне, но так ничего толком и не добился. Ну, и ему пришло в голову вырастить себе леворукого бейсболиста. В те времена левшей, которые хорошо играли бы в бейсбол, было раз-два и обчелся. Ну, или так он считал. В общем, они были в дефиците. Эрл планировал подыскать какого-нибудь перспективного паренька, натренировать его, а потом стать его менеджером или агентом. Он видел в этом способ для себя вернуться в игру. Бред, конечно. Но, думаю, ему в какой-то момент пришлось пережить крушение собственной мечты о большом спорте. Короче говоря, он приехал в интернат, собрал кучку ребят и повел на поле играть. У нас была своя команда. Мы играли с другими интернатами, а иногда и со школами в Велли. В общем, Эрл вывел нас покидать мячик. Это был просмотр. Но никто из нас в то время этого не понимал. До меня только уже много позже начало доходить, что это было. Ну и как только он увидел, что я левша и что у меня хорошая подача, так и вцепился в меня мертвой хваткой. Ни на кого больше смотреть даже не стал. Босх снова задумчиво покачал головой. «И что было дальше? Он вас забрал?» «Да, он меня забрал. У него еще и жена была. Она ни со мной, ни с ним практически не разговаривала. Он повесил на заднем дворе шину и заставлял меня по 100 раз в день бросать в нее мяч. А потом каждый вечер устраивал тренировки. Я примерно год все это терпел, а потом свалил». «Вы от них сбежали?» «Ушел в армию. Но Эрл должен был подписать согласие. Поначалу он отказывался, у него на меня были большие планы. Но потом я сказал ему, что никогда больше в жизни не возьму в руки бейсбольный мяч. Тогда он подписал. И все то время, что я был во Вьетнаме, они с женой продолжали получать на меня пособие. Видимо, деньги помогли им примириться с тем, что их проект не выгорел». Инохос долго молчала. Босх решил было, что она перечитывает свои записи, но он не видел, чтобы она в этот раз что-то записывала. «Представляете», — произнес он, нарушая это молчание, — «лет 10 спустя, когда я еще был патрульным, я однажды тормознул на съезде с Голливудского шоссе на Сансет пьяного водителя. Бухой был в хлам. Когда я, наконец, прижал его к обочине и подошел к машине, я заглянул в окошко. Там сидел Эрл. Он ехал домой с бейсбольного матча. Играли доджерсы. У него на соседнем сиденье валялась программка». Инохос посмотрела на него, но ничего не сказала. Он все еще был погружен в свои воспоминания. «Судя по всему, он так и не нашел своего левшу. В общем, он был так пьян, что даже меня не узнал». «И что вы сделали?» «Забрал у него ключи от машины и позвонил его жене. Пожалуй, это был единственный раз за все время, когда я его пожалел». Следующий вопрос она задала, не поднимая глаз от блокнота, в который снова уткнулась. «А ваш настоящий отец?» «А что мой настоящий отец?» «Вы знали, кто он? Он поддерживал с вами какие-то отношения?» «Я один раз с ним встречался. Он никогда меня не интересовал до тех пор, пока я не вернулся из Вьетнама. Тогда я его разыскал. Оказалось, что он был адвокатом моей матери. У него была семья и все такое прочее. Когда мы с ним встретились, он уже умирал. Выглядел как настоящий скелет. Так что, можно сказать, я его никогда и не знал. Его фамилия была Босх? Нет. Мать назвала меня так, как ей захотелось, ну, в честь художника. Она считала, что Лос-Анджелес очень похож на его картины. Все это нагромождение ужасов, этот абсурд. Как-то она даже дала мне посмотреть альбом с его картинами. Инохос снова долго молчала. «Эти ваши истории, Гарри», — произнесла она наконец, «эти рассказы о вашем прошлом, они сами по себе совершенно душераздирающие. Они показывают мне мальчика, который стал мужчиной. Они показывают мне глубину травмы, которую нанесла вам гибель вашей матери. Знаете, вам есть в чем ее винить, и ни у кого не повернулся бы язык вас упрекнуть». Он в упор посмотрел на нее, подыскивая слова. «Я ни в чем ее не виню. Я виню человека, который отнял ее у меня. Понимаете, все эти истории, они обо мне. Не о ней. Вы не можете увидеть это все ее глазами. Вы не можете понять ее так, как понимал я. Она делала все, чтобы вытащить меня из интерната, и никогда не позволяла мне забыть об этом. И никогда не прекращала попыток. Ей просто не хватило времени». Инохос кивнула, принимая его ответ. Прошло еще некоторое время. «Она в какой-то момент рассказала вам, чем она зарабатывала на жизнь?» «Нет». «Как тогда вы узнали?» «Я не помню. Наверное, я узнал это уже только после того, как ее не стало, когда сам стал старше. Мне было всего 10 лет, когда меня забрали. Я даже не знал, за что». «Пока вы с ней жили вместе, она водила домой мужчин?» «Нет, никогда». «Но должно же у вас было быть какое-то представление о жизни, которую она вела, которую вы оба вели?» «Она говорила мне, что работает официанткой в ночную смену, а меня на это время оставляла у одной женщины, у которой была комната в гостинице. Миссис де Торре ее звали. Она присматривала за 4 или 5 ребятишками, матери которых занимались тем же самым. Никто из нас ничего не знал». Он умолк, но Инохос ничего не сказала, и он понял, что она ждет продолжения. «Однажды ночью, когда миссис де Торре уснула, я улизнул и пошел по бульвару в кафе, где, по ее словам, она работала, но ее там не оказалось. Я спросил, и они сказали, что такое не знают». «Вы спросили вашу мать об этом?» «Нет. На следующий вечер я проследил за ней. Она ушла в своей униформе официантки, и я незаметно пошел за ней. Она поднялась в квартиру своей лучшей подруги, та жила в нашем же доме выше этажом, Мередит Роман. Когда они вышли из квартиры, обе были в нарядных платьях, ярко накрашенные и все такое прочее. Потом они сели в такси и уехали. И дальше я не смог за ними проследить». «Но вы все поняли?» «Я понял что-то, но мне было всего 9 лет. Что я там мог понимать?» «А этот маскарад, который она устраивала, когда каждый вечер одевалась официанткой, он вас не разозлил?» «Нет, наоборот. Я думал, что это... не знаю. Мне в этом виделось какое-то благородство, что ли, в том, что она делала это ради меня. Она пыталась защитить меня как могла». Инохос кивнула в знак того, что понимает. «Закройте глаза». «Закрыть глаза?» «Да, я хочу, чтобы вы закрыли глаза и представили себя тем маленьким мальчиком. Давайте». «Это еще что за штуки?» «Сделайте мне приятное, пожалуйста». Босх покачал головой, изображая раздражение, но подчинился. Чувствовал он себя при этом глупее некуда. «Ну, закрыл». «Так, а теперь я хочу, чтобы вы что-нибудь рассказали мне о вашей матери. Какой-нибудь эпизод из вашей жизни, который запомнился вам лучше других. Пожалуйста, расскажите мне о нем». Босх стал напряженно думать. Перед глазами у него один за другим вспыхивали и гасли образы. И, наконец, остался один, который упорно не желал тускнеть. Ладно. Рассказывайте. Это было в интернате. Она приехала меня навестить, и мы стояли у ограды бейсбольного поля. Почему вы запомнили именно этот момент? Не знаю. Наверное, потому что она была со мной, и я всегда этому радовался. Хотя под конец мы с ней каждый раз начинали плакать. Видели бы вы интернат в дни посещений. Рыдали все. А еще я запомнил тот раз, потому что это было совсем незадолго до того, как она погибла. Всего за несколько месяцев. Вы помните, о чем вы говорили? Много о чем. О бейсболе, она болела за Доджерс. Один парень из старших отобрал у меня новые кроссовки, которые она подарила мне на день рождения. Она заметила, что я не в них, и была в ярости, когда узнала. Почему тот мальчик отобрал у вас кроссовки? Она задала тот же самый вопрос. И что вы ей ответили? Я ответил, что он отобрал их, потому что мог. Как это заведение ни назови, по сути своей это была детская тюрьма, и нравы там царили соответствующие. Там были свои заправилы, свои терпилы, вот это вот все. А кем были вы? Не знаю. Я в основном был сам по себе. Но когда тот старший и более сильный мальчик отобрал у меня кроссовки, я был терпилой. Это был способ выживания. Ваша мать из-за этого расстроилась? Ну да, но она же не знала тамошних порядков. Она собралась идти жаловаться. Она не понимала, что мне от этого будет только хуже. А потом до нее внезапно дошло. И она расплакалась. Босх умолк, заново переживая в душе ту сцену. Он помнил влажный воздух и запах цветов апельсина, который ветер доносил из соседней рощи. Инохос кашлянула, прежде чем вторгнуться в его воспоминания. «И что вы сделали, когда она заплакала?» «Скорее всего, тоже заплакал. Обычно так это и происходило. Мне не хотелось ее огорчать, но знать, что она в курсе того, что со мной происходит, было утешительно. Это умеют только матери. Утешить тебя, когда тебе грустно». Босх по-прежнему сидел с закрытыми глазами, погруженный в воспоминания. «Что она вам сказала?» Она сказала только, что вытащит меня оттуда. Что ее адвокат готовит апелляцию на решение суда о лишении ее родительских прав и изъятии меня из семьи. И что она собирается сделать кое-что еще. В общем, она пыталась меня забрать. «Это тот самый адвокат, который был вашим отцом?» «Да, но я тогда этого не знал. В общем, я пытаюсь сказать, что судьи были несправедливы к ней. И это больше всего не дает мне покоя. Она была хорошей матерью. А они не видели, что... Ну, короче говоря, она пообещала мне, что любыми средствами вытащит меня оттуда». «Но так и не вытащила». «Нет, я же говорю, ей не хватило времени». «Мне очень жаль». Босх открыл глаза и посмотрел на нее. «И мне тоже».